Нас всех собрали в женской раздевалке. В зале почти никого не осталось, только полиция и несколько репортеров. «Вы, наверное, догадываетесь, почему я вас собрал, ребята», — медленно начал Сокс. «И догадываетесь, что я вам хочу сказать. Нет смысла обвинять кого-либо в том, что случилось. Такие вещи просто случаются, и все. Для вас это удар, для меня тоже. Только у нас дела пошли на лад. Мы с Рокки посоветовались и решили, что премию, ну, $1000, мы разделим между вами поровну. И еще 1000 я добавлю из своих. На каждого придется по $50. Это справедливо?» «Да», — ответили мы. «Вы думаете, шансов, что нам дадут продолжать, нет?» — спросил Киткам. «Никаких», — Сокс покачал головой. «Раз против нас еще и Лига Пуританок, нет никаких». «Ребята», — сказал Рокки, — «мы многое пережили вместе, и мне с вами здорово работалось. Может, мы когда-нибудь еще организуем такой же марафон?» «Когда мы получим деньги?» — спросил Ви Лоуэлл. «Утром», — ответил Сокс. «Кто из вас хочет остаться тут на ночь, пожалуйста, как всегда. Но если хотите уйти, никто вас не держит. Деньги для вас будут готовы утром после 10. Можете прийти когда угодно. Теперь же я с вами прощаюсь. Мне надо идти в полицию».